Елена Байбикова. «Мама сердится». «Так, это еще что такое?» Слова выплывают из маминого рта. Одно, другое, как мыльные пузыри. Лопаются неслышно. Мама сердится, говорит: «Опять у тебя в одно ухо вошло, а в другое вышло».